Бегуны и спасенные бурсы. Очерк четвертый. Главное действующее лицо настоящего очерка – карась. Что это за рыба? Карась был довольно самолюбивая рыба. Два его брата, уже бурсаки, смотрели на него как на маленького. Не допускали его не только в серьезные, по их понятию, предприятия, но даже и в простые игры, а именно на том основании, что он не ел еще семинарской каши, а между тем он слышал иногда от них рассказы о разного рода играх бурсаков, о бурсацких богатырях, их похождениях, проделках с начальством, рассказы, которые казались ему очень привлекательны. Все это породило в нем страстное желание как можно скорее, всецело, по самые уши окунуться в болото бурсацкой жизни. Настал давно ожидаемый им день. Сняли с карася детскую рубашонку и вместо ее надели сюртучок. С той минуты он почувствовал себя годом старше. Он имел уже свою кровать, свой сундук, свои книжки, и это еще прибавило ему росту. Дали ему на булке 20 копеек, капитал, редко бывавший в его руках. Тогда карасиная гордость сделалась непомерна. Пришел час расставания с родным домом. Помолились Богу, благословили карася, у матери слезы на глазах, отец серьезен, сестренки задумались. Лишь карась радуется и скачет, как сумасшедший. Он блаженствует от той мысли, что еще несколько минут, и он будет бурсак. Бурсак с головы до ног, вдоль и поперек. Карася отвели в бурсу. Здесь он простился с отцом и очень невнимательно. Ему хотелось поскорее присоединиться к ученикам, которые играли на большом дворе бурсы в лапту, касла, отскок, свайку, рай и ад, казаки-разбойники, краденую палочку и тому подобное. Долго не думая, он по уходе отца отправился на двор, где и присоединился к кучке бурсачков, игравших в рай и ад. То есть скакавших на одной ноге среди начерченной на земле фигуры, причем носком сапога они выбивали из разных ее отделений камешки. «Это очень весело», — подумал карась. Но в то же время он услышал насмешливый голос. «Новичок? Городской?» — прибавил кто-то. «Маменькин сынок!» «О ком это?» — подумал карась. «Его щипнули». «Обо мне», — решил он. Сердце его замерло от предчувствия чего-то нехорошего. «Смазь новичку!» «Это что такое?» — подумал карась. На него налетел довольно взрослый бурсак и схватил его лицо в свою грязную пясть. Карась вовсе не ожидал такого приветствия. Он озлился, но не ему, поступившему в училище на 10-м году, было бороться с здоровыми бурсаками. Однако карась не обратил внимания на свое слабосилие. Он размахнулся ногою и ударил ею своего обидчика в живот. Бурсак застонал и хотел дать трепку карасю, но карась ударился в бега. «Ай да новичок!» — слышал он сзади себя одобрение. «Она, еще хвалят!» — думал утекающий карась. В 5 часов вечера братья отвели карася во 2-й приходский класс, где он и водворился на задней парте и скоро познакомился со своим соседом, которого звали Жирбасом. «Ты будешь учить урок?» — спросил Жирбас. «Буду». «Зачем?» — «А учитель спросит». «Быть может, и не спросит». «Так разве не учить?» «Не стоит. И не буду же учить». Так карась начал свое духовное образование. Однако же чем развлечься? Впереди предстояли еще 3 учебных часа. «Что же мы будем делать?» — спросил карась. «Давай играть в трубочисты». «Ладно». Но лишь только жирбас стал загадывать, пряча грифель, подходит к карасю какая-то каналья и, показывая ему небольшую склянку, говорит: «Хочешь, посажу тебя в эту бутылочку?» «В эту? Каким образом?» «Да уж будешь сидеть. Хочешь?» «Шутишь, брат?» «Ну-ка, сади. Вот тебе шапка. Трись ею. И буду сидеть в бутылочке. Будешь». Карась берет поданную шапку и начинает очень усердно тереться тою шапкой. «Входишь в бутылочку, лезешь», — говорили окружающие карася товарищи, а сами хохотали. «Чего вам смешно?» — спрашивал глупый карась. «Довольно», — говорят ему, — «сел в бутылочку». «Как так?» — спрашивает карась, отнимая от лица шапку. Раздался дружный веселый смех. «Где же я в бутылочке?» «Дайте ему зеркальце». Подали зеркало. Заглянув в него, карась не узнал своей рожицы. Вся она была черна, как у трубочиста. Только тут карась смекнул, что шапка, которую он терся, была вымазана сажею, и ее трудно было приметить на черном сукне. Карасю было досадно и стыдно. «Сам выпачкался», — говорили ему. «Не на кого жаловаться. Фискалить? Да мы его вздуем!» «Не буду я фискалить», — ответил карась, — «а вы все-таки подлецы».